Как Божие солнце меня любил, а чтобы она не запела о прежнем, он белую птицу мою убил, а чтобы она не запела о прежнем, он белую птицу мою убил, промолвил, войдя на закате в светлицу: люби меня, смейся, пиши стихи. И я закопала веселую птицу за круглым колодцем у старой ольхи. И я закопала веселую птицу за круглым колодцем у старой ольхи. Ему обещала, что плакать не буду, но каменным сделала сердце мое. И кажется мне, что всегда и повсюду услышу я сладостный голос ее. И кажется мне, что всегда и повсюду услышу я сладостный голос ее. Thank you.